Глава 4. Юстариус вновь расслабленно сидел в своем громадном каменном кресле. Спрятав руки в широкие рукава алой мантии, он беседовал с Карамоном, не отрывая взгляда от юного мага в белом, стоявшего поодаль. «Как видишь, теперь мы не можем позволить твоему сыну и племяннику Рейслина продолжить изучать магию и пройти испытания. До тех пор, пока не сумеем воспрепятствовать дяде использовать Полину для возвращения». «Особенно», — прибавил Данбар, — «пока не будет установлена окончательная принадлежность молодого человека к одной из лож». «Что ты хочешь сказать?» — удивился Карамон. «Да, он слишком юн для испытания, но всегда носил белые цвета». «Я ношу белое, потому что ты с мамой выбрал его», — ровно сказал Полин, глядя прямо перед собой. В зале воцарилась тишина. «Ну перестань, папа, ты же знаешь, если бы я выбрал другой цвет, ты даже не подумал бы разрешить мне изучать магию». «Никакие уговоры не помогли бы». «Юноша должен объявить пристрастие, которое лежит в глубине его сердца. Только тогда он сможет использовать истинную власть магии. А сделать это возможно только во время прохождения испытания», — мягко сказал Данбар. «Испытание. Опять все разговоры о нем. А я говорю, он даже не решил еще точно, будет ли заниматься магией. Если хотите знать мое мнение...» Карамон остановился на полуслове, уловив взгляд, которым его прожигал Полин. Глаза сына горели, губы сжались в тоненькую ниточку. «Ладно, не принимай все так близко», — пробормотал силач, переведя дыхание. Позади послышались скрежет меча Танина и тихое покашливание Стурма. А со стороны магов, воин чувствовал, плывет циничная улыбка Даламара. «Если бы их оставили одних, тогда он имел бы возможность объяснить». Карамон вздохнул. Видимо, это следовало сделать раньше. Но он продолжал надеяться. Повернувшись спиной к магам, силач посмотрел на сына. «Полин, а какой цвет ты бы выбрал?» Именно сейчас он ощутил, насколько запоздал разговор. «Ты добрый, сынок, любишь помогать другим. Мне казалось, белый цвет очевиден». «Не знаю, понравится ли мне помогать другим!» Теряя контроль над собой, закричал Полин. «Ты сам придумал эту роль, посчитав ее удачной. Но не подумал, что я не так силен в магии, как мой дядя в этом возрасте». А он посвятил ей жизнь и никому не позволял вмешиваться в занятия. Мне всегда казалось, магия на первом месте, а мир на втором. Карамон, закрыв глаза, с болью слушал слова сына, а в сознании тихо шептал другой голос. «Для меня магия на первом месте, мир на втором. Если человек поступает по-другому, он ограничивает свой потенциал». Пожилой воин ощутил, как его схватили за руку. «Извини, папа», — тяжело вздохнул Полин. «Я должен был давно поговорить с тобой, но боялся причинить тебе боль. И маме тоже. Ты же знаешь, как она...» «Точно», — пророкотал Карамон, крепко обнимая сына. «Я прекрасно это знаю». Он попытался проглотить комок, подступивший к горлу. «Может, она и кинула бы в тебя чем-нибудь тяжелым, как, помню, однажды запустила в меня моими собственными доспехами. Но когда дело касается тех, кого она любит, Тика просто неудержима». Воин посмотрел на магов через плечо. «Нам обязательно решать сейчас. Дайте нам уехать, и дома мы все спокойно обсудим. Времени достаточно». «Сегодня очень редкая ночь», — оборвал его Юстариус. «В небесах одновременно три луны, алая, черная и серебряная. Такое бывает раз в столетие. Сила магии сегодня не знает границ. Если Рейслин решил бежать из бездны, то это самый подходящий момент». Карамон молча опустил голову. «Что мы должны сделать?» — спросил он хрипло. «Вы отправитесь со мной в Палантасскую башню», — произнес Даламар, — «и попытаетесь пройти через портал». «Позволь нам отправиться в Шайканову рощу вместе с тобой, отец», — воскликнул Танин. «Да», — поддержал брата Стурм. «Палантасская дорога свободна, рыцари позаботились об этом, но Портиос говорил о засадах драконидов». «Я разочарую дорогих воинов», — усмехнулся Даламар, — «но мы не будем использовать обычные дороги». Братья непонимающе посмотрели на эльфа. Танин нахмурился, подозревая насмешку, зато Полин нашелся быстро. «Он имеет в виду магические пути, брат. Прежде чем вы со Стурмом спуститесь по лестнице, отец и я будем уже у подножия башни высшего волшебства в Палантасе, которая полностью подчиняется моему дяде». Юноша обернулся, надеясь, что никто не обратил внимания на его последние слова, и вспыхнул, заметив выражение лица Даламара. «Да, придется нам туда отправиться», — невнятно проговорил Карамон, темнее лицом. «А вы двое должны вернуться домой и рассказать все матери». «Уж лучше столкнуться с людоедами», — уныло протянул Танин. «Это точно», — усмехнулся Карамон. «Только убедитесь, что у нее нет посуды под рукой», — добавил он, стараясь придать голосу веселой интонации, но в конце концов тяжело вздохнул. «Она знает меня и ждала чего-то подобного». «Я думаю, мама все знала, еще когда мы уезжали», — сказал Полин, вспоминая нежные объятия и веселую улыбку матери, и как она стоит на пороге гостиницы и машет вслед старым полотенцем. А потом он оглянулся и увидел полотенце у матери возле лица и Дезру, утешающую ее. «Кроме того», — сказал Карамон, поднимаясь и строго глядя в глаза старшим сыновьям, — «вы обещали Портиусу приехать в Квалинести и помочь эльфам остановить набеги драконицких отрядов. Вы знаете, каков Портиус. Ему нужно 10 лет, чтобы собраться просто поговорить с нами. Сейчас он делает дружественные шаги. Я не хочу, чтобы мои сыновья нарушали слово, особенно данное этому заносчивому эльфу». «Ничего личного», — добавил силач, взглянув на Даламара. «Все в порядке», — откликнулся темный эльф. «Я тоже знаю Портиуса». «А теперь?» «Мы готовы», — нетерпеливо перебил Полин. «Я только читал о заклинании, которое ты сейчас произнесешь, но никогда не видел его в действии. Какие компоненты в нем применяются? Какой слог усиливать? В первом слове или во втором? Мой учитель говорит, что...» Даламар тихо кашлянул. «Ты выдаешь наши секреты, мальчик», — сказал он вкрадчиво. «Пойдем поговорим без свидетелей». Изящная рука эльфа потянула Полина в сторону от отца и братьев. «Секреты?» — озадаченно спросил Полин. «Что это значит? Услышанные слова не имеют значения?» «Это только предлог», — холодно произнес Даламар, пристально глядя на юношу темными внимательными глазами. «Полин, не делай этого. Возвращайся домой с отцом и братьями». «Что ты имеешь в виду?» — спросил молодой маг, смутившись. «Я не могу. Ты слышал слова Юстариуса? Они не допустят меня к испытанию и даже не позволят продолжать учиться магии, пока мы не узнаем наверняка, что Рейслин...» «Не проходи испытания», — быстро проговорил Даламар. «Брось учебу. Отправляйся домой и будь доволен тем, что имеешь». «Нет», — сердито ответил Полин. «Для чего мне все это? Ты думаешь, я буду счастлив развлекать толпу на разных ярмарках, вытаскивая кроликов из шляп и золотые монеты из ушей купцов? Я хочу большего». «Цена такого честолюбия велика, как обнаружил твой дядя». «Награда не меньше», — парировал Полин. «Я уже принял решение». «Юнец». Эльф склонился к Полину, сжав холодной рукой его ладонь, и зашептал так тихо, что юноша не понимал, слышит ли он слова, или они звучат лишь в его сознании. «Зачем они посылают тебя на самом деле, как думаешь?» Даламар пристально посмотрел на совещающихся в сторонке Юстариуса и Данбара. «Чтобы любой ценой пробраться через портал и найти твоего дядю, или то, что от него осталось?» «Нет», — темный эльф покачал головой. «Это невозможно. Комната заперта. Один из хранителей постоянно стоит на страже с приказом никого не пускать, убивая каждого, кто сделает попытку. Они знают об этом точно так же, как знают то, что Рейслин жив. Они посылают тебя в башню, его башню, с одной целью. Ты помнишь старую легенду о козленке, которого использовали для поимки дракона?» Недоверчиво воззрившись на Даламара, Полин внезапно побледнел. Облизав пепельные губы, он хотел что-то сказать, но во рту пересохло, и язык не хотел ворочаться. «Я вижу, ты осознал», — холодно констатировал темный эльф, пряча ладони в рукавах черной мантии. «Охотник привязывает козленка перед логовом дракона. Пока дракон пожирает козленка, ловцы затягивают вокруг него сети и подкрадываются с кольями. Дракон пойман. К сожалению, немного поздно для козленка. Ты все еще настаиваешь на том, чтобы пойти?» Внезапно Полин словно увидел то, что знал о дяде из легенд. Столкновение со злобным Фистандантиусом, прикосновение кровавого камня к груди Рейслина, стремительное вытягивание души, высасывание жизни. Юноша содрогнулся, тело покрылось холодным потом. «Я сильный», — сказал он ослабевшим голосом. «Я могу биться, как и он». «Биться с кем? С сильнейшим из живших чародеев? С архимагом, бросившим вызов самой королеве тьмы и почти победившим ее?» Даламар грустно рассмеялся. «Ха! Ты обречен, мальчик. Можешь начинать молиться». «А ты знаешь, что я буду вынужден сделать, если Рейслин достигнет цели?» Даламар в низко надвинутом капюшоне склонился над Полином, и юноша ощутил дыхание эльфа на своей щеке. «Я должен уничтожить его, и я его уничтожу. Мне безразлично, в чье тело он вселится. Вот почему они отдают тебя мне. Им самим духу не хватит». Испуганный Полин отшатнулся от Даламара, но взял себя в руки. «Я понимаю». Голос его крепчал с каждой минутой. «И уже об этом говорил. Кроме того, я не верю, что дядя причинит мне вред, таким способом, как ты рассказал». «Не веришь?» Темный эльф усмехнулся. Его рука метнулась к груди. «Хочешь посмотреть, какой вред может причинить твой дядя?» «Нет». Полин отвел глаза и добавил краснее. «Я знаю об этом. Слышал истории. Ты его предал и...» «И это мое наказание». Даламар пожал плечами. «Прекрасно. Если ты решил...» «Я решил». «Тогда иди, попрощайся с братьями в последний раз, если понимаешь мой намек. Я думаю, что в этой жизни вы больше не увидитесь». Эльф говорил сухо. В его глазах не промелькнуло ни жалости, ни раскаяния. Руки Полина тряслись. Он был вынужден сжать кулаки так, что ногти вонзились в кожу, чтобы унять дрожь, и сумел твердо кивнуть.